Глава 10. Разве можно жить без любви? Прежде чем начать расследование, Денис решил наведаться в Клыковскую больницу. Он хорошо знал, когда в отделении заканчивается утренний обход пациентов, и успел выучить расписание за последние полгода, как и график дежурства сменных медсестер, чтобы тайно приходить в палату Ди в часы их пересменок. Обычно он старался появляться у Дианы по утрам, когда ее родители были на работе, медсестры сплетничали и пили чай в ординаторской, ночные дежурные собирались домой, а дневные готовились заступить на смену. Всем было не до посетителей. Это утро не стало исключением. Чернокнижец вышел из лифта и, быстро оглядевшись, поспешил к палате Ди. Главное было не останавливаться и держаться предельно уверенно, тогда точно никто не помешает. К счастью, в коридоре Денис никого не встретил. Оно и к лучшему. Сейчас он точно не хотел видеть никого из знакомых. Его голова была забита проблемами. Он даже не знал бы, о чем говорить с людьми. Смерть Агаты, смерть Геннадия Хорна, охота, объявленная на него княгиней и ее наемниками. И когда его жизнь успела так усложниться? С каким удовольствием забился бы он сейчас в какую-нибудь нору и не показывал бы оттуда носа? Но это было невозможно. Все неумолимо выходило из-под контроля, и Денису срочно нужно было что-то предпринять, пока не случилось никаких ужасов. Но сначала Ди. Толкнув дверь, Денис быстро шагнул в палату и тут же аккуратно прикрыл ее за собой. Нина была права. За дни его отсутствия Диана и правда сильно изменилась, стала выглядеть куда хуже, чем он помнил. У чернокнижца тоскливо сжалось в груди. Он ощутил горький комок, подкатывающий к горлу. Так бывало всегда, когда он приходил в палату. Ведь Диана оказалась здесь потому, что той ночью отправилась с ним и его приятелями. Но на этот раз мысли Дениса приняли иное направление. Возможно, во всем случившемся виноват не только он один. Денис был готов на что угодно, лишь бы вычислить неизвестного злоумышленника. Медлить больше было нельзя. Следовало побыстрее закончить то, ради чего он пришел. Денис на цыпочках приблизился к койке Дианы и вытащил из кармана пуховика погремушку. Увесистые металлические обереги тяжело бряцали на стальном кольце. Он не знал, какой именно использовать, но эти знания ему сейчас и не требовались. Не случайно Денис соединил все амулеты вместе. Какой-нибудь из них обязательно должен был подействовать. Чернокнижец встряхнул амулетами и поднес кольцо к безмятежному лицу Дианы. И почему он раньше не догадался это сделать? Погремушка практически всегда лежала в его рюкзаке либо в кармане куртки, но он никогда не доставал ее в палате, а следовало бы. Диана вдруг вздрогнула. Ее мягкие расслабленные черты исказились, брови болезненно нахмурились. Не открывая глаз, девушка начала судорожно корчиться, скалить зубы, стараясь отодвинуться от Дениса и его амулетов как можно дальше. Она отползала от него, как от сильного жара, идущего от огня, словно вурдалак, попавший под действие прямых солнечных лучей. «Черт!» — тихо прошептал изумленный Денис. Нина и в этом не ошиблась. В Ди правда кто-то сидел. И как он раньше этого не понял? Денис поднес погремушку еще ближе к девушке. Медицинские приборы, окружавшие пациентку, начали издавать тревожные звуки. Линии осциллографов, фиксирующие биение ее сердца, заметались по экранам приборов, словно бешеные. Это могло привлечь внимание дежурного персонала. И Денис с опаской отошел от койки, убрав погремушку обратно в карман. И в тот же миг все закончилось. Диана снова лежала на своей постели, бледная и неподвижная. Но на сегодня он увидел достаточно. Денис мягко коснулся ее тонкой бледной руки, лежавшей поверх колючего больничного одеяла, затем повернулся, чтобы выйти из палаты, и оторопел. На пороге комнаты стоял Владимир Семенович Толоконников. Как он умудрился так бесшумно войти? Его кулаки были крепко сжаты, на скуластом лице играли желваки. Отец Ди с ненавистью смотрел на Дениса. Чернокнижец невольно сжал скипетр покрепче, приготовившись защищаться. «Какого дьявола ты сейчас с ней делал?» — яростно прошипел Владимир Семенович. «Я все видел. Она шевелилась, двигалась, чего не было последние несколько месяцев. Что? Что это было?» «Думаю, мне лучше уйти», — тихо буркнул Денис. Он попытался обойти Толоконникова, но Владимир Семенович вдруг с силой вцепился в его плечо. «Никуда ты не пойдешь, мальчишка, пока не объяснишь мне всего!» Его пальцы больно впивались в тело, но на этот раз Денис решил немного потерпеть. «Снова полезете в драку?» — устало спросил он. «Бейте, если хотите, но это все равно ничего не изменит». К его удивлению, Толоконников-старший весь как-то поник, будто из него разом вышел весь воздух. «Ты не понимаешь, чернокнижец», — прошептал он. «Ди лежит здесь, в этой богом забытой больнице уже несколько месяцев, не двигаясь, увядая день за днем. Врачи уже постепенно начали готовить нас к самому худшему. Я почти смирился с тем, что скоро потеряю дочь. Но сейчас она пошевелилась, сама, без посторонней помощи. И я просто хочу знать, что ты сделал. Что ты сделал, Денис?» И чернокнижец вдруг увидел перед собой неозлобленного высокомерного выскочку, занимающего высокий пост в городской администрации, каким всегда считал Владимира Толоконникова, а просто отца. Неимоверно уставшего, измотанного, измученного, горюющего по своей умирающей дочери. Если Денис так беспокоился за Диану, то каково сейчас ее родителям, у которых она — единственный ребенок? У Дениса сразу пропала охота снова врать и изворачиваться. «Может, выйдем в коридор?» — тихо предложил он, бросив взгляд на девушку на больничной койке. Интересно, слышит ли их сейчас демон, сидящий внутри нее? Владимир Семенович, к еще большему удивлению Дениса, молча повиновался. Он вышел следом за чернокнижцем и бережно прикрыл за собой дверь. В больничном коридоре они увидели медсестру Полину, которая только вернулась на дежурный пост и сейчас смотрела на них вытаращенными глазами. Девушка растерянно переводила взгляд с одного на другого, не зная, что предпринять. Не мудрено, ведь каждый раз в ее присутствии они то дрались, то ругались, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. «У вас все нормально?» — с удивлением спросила Полина, поняв, что очередной скандал не планируется. «Все хорошо», — заверил ее Владимир Семенович, чем изумил медсестру еще сильнее. Взяв Дениса под локоть, отец Ди подтащил парня к окну. Полина, покачав головой, опустилась на свой стул. «А теперь я тебя внимательно слушаю», — буркнул Владимир Семенович в ухо Денису. «И лучше тебе ничего от меня не скрывать». «Даже не знаю, с чего начать», — полголоса заговорил чернокнижец. «Столько всего произошло. К примеру, недавно я выяснил, что вы хорошо знали моих родителей». «Допустим». Не стал отрицать Толоконников. «Но все это в далеком прошлом». «Еще я знаю, что вы любили мою мать». «Какое это сейчас имеет значение?» Нахмурился Владимир Семенович. «Действительно никакого», — согласился Денис. — «Но все же вы дружили. И вместе ходили на каменный круг, скрытый в лесу за городом. Вы знаете, что там может произойти, если не соблюдать определенную осторожность при проведении магических ритуалов». Услышав его слова, Владимир Толоконников слегка побледнел. — «Хорошо», — кивнул Денис, увидев его реакцию. «Значит, вы верите. И вы были там ночью, когда мой отец призывал демона. Меньше придется вам объяснять». «О чем ты говоришь?» — чуть слышно спросил отец Дианы, с опаской покосившись в сторону медсестры. Полина заполняла какие-то документы и не обращала на них никакого внимания. «Мой отец призвал демона», — повторил Денис вполголоса. «И вы видели его. А мой дед следил за вами той ночью и помог изгнать потустороннюю тварь, когда все вышло из-под контроля. Изгнал. Но не совсем. Демон остался запечатанным в круге и томился там до настоящего времени. Мы не знали этого, когда отправились туда. Я не знал. И теперь та самая тварь, которую вы видели в детстве, сидит внутри Дианы». Владимир Семенович испуганно уставился на Дениса. «Что?» — почти прохрипел он. «Это правда?» «Вы сами видели его. Мой дед упомянул об этом в своем дневнике». «Видел?» — взволнованно кивнул Толоконников. «Это было ужасно. Огромная черная тварь, у которой тела-то нет. Просто облако дыма, принявшее форму какого-то странного существа с горящими глазами. Я столько лет старался не вспоминать о той жуткой ночи, но иногда те события сами собой встают у меня перед глазами. Да, мы ходили на расколотый круг, как и многие дети до нас. Не знаю, что их всех тянет туда. В каждом поколении есть смельчаки, которые пытаются творить какие-то магические ритуалы на тех проклятых камнях. Той ночью я едва с ума не сошел от страха. И после этого мы с Елизаветой начали отдаляться друг от друга. Она сильно изменилась, и между нами что-то оборвалось. Она все больше сближалась с твоим отцом. Думаю, виной всему та тварь, которую мы видели. Она же фактически прошла сквозь Елизавету, перепугав ее до полусмерти. А пережитые ужасы меняют людей. Так теперь он, оно, сидит в моей Диане и питается ее жизненными силами, — подтвердил Денис. Мало того, чье-то охранное заклятие не дает ей очнуться, поэтому Ди лежит без сознания все это время. Охранное заклятие? Именно. Магическая печать, а может даже несколько. Демон заперт в Диане, и чья-то злая воля удерживает его внутри нее. Сейчас я сам в этом удостоверился. Вы же видели, как она отреагировала на охранные амулеты. Так это не она, а демон? Еще больше испугался Владимир Семенович. Он отпрянул от твоих магических побрякушек? Да, все так. Демоны и прочие потусторонние твари до одури боятся этих оберегов. Денис продемонстрировал Толоконникову свою погремушку. Они могут причинить им сильную боль. Но кто мог запереть демона в моей дочери? — растерянно спросил Владимир Семенович. — Кому это нужно? — Именно это я и хочу выяснить, а затем найти способ освободить Ди, вернуть ее к нормальной жизни. Теперь, когда причина происходящего мне известна, можно попробовать все исправить. И прошу, не мешайте мне. Врачи тут точно не помогут, остается надеяться только на магию. Толоконников испуганно уставился на Дениса, будто видел его впервые в жизни. — А ты уверен, что у тебя получится? — наконец спросил он. — Нет, — откровенно признался чернокнижец. — Я больше ни в чем не могу быть уверен, но я сделаю все, что в моих силах, и даже больше, обещаю вам. — Уж лучше тебе постараться! — раздраженно воскликнул Владимир Семенович. Он вдруг снова начал распаляться. «Как ни крути, но это ты во всем виноват! Из-за тебя она пошла на каменный круг той ночью! Черт побери, сколько же проблем принесли моей семье чернокнижцы!» «Я знаю это, как никто другой», — тяжело вздохнул Денис. «Я не могу исправить прошлого, но могу хотя бы попытаться спасти будущее». Владимир Толоконников снова поник. «Ты прав. Я любил твою мать», — неожиданно признался он. «И всю жизнь ненавидел твоего отца, за то, что он увел ее от меня. Иногда мне кажется, что я все еще люблю ее, несмотря на то, что Елизаветы уже много лет нет на этом свете. А как же ваша жена? Марина? Я безмерно уважаю ее, но никогда не испытывал к ней тех же чувств, что к Елизавете. Нас поженили родители. Этот брак был выгоден обеим сторонам. Я не возражал, мне было все равно. С Мариной мы прожили много лет. Она родила мне прекрасную дочь. И я благодарен судьбе за этот подарок. Но любви между нами никогда не было. Но разве можно жить с человеком без любви? Удивился Денис. Ты еще слишком молод и многого не понимаешь. Нередко самые крепкие браки основаны вовсе не на любви, а на дружбе и взаимном уважении. Но иногда я все же ловлю себя на том, что думаю, как повернулась бы моя жизнь, если бы Елизавета осталась со мной. Об этом можно лишь догадываться. «Вряд ли вас хватило бы надолго», — подумав, сказал Денис. «Мои родители стоили друг друга. А вы совсем не такой. У вас нет той ярости, страсти, склонности к неразумным поступкам и всяким безумствам, которыми они оба отличались. А еще ты никогда не убивал людей с помощью черной магии», — подумал чернокнижец, но вслух этого не сказал. «Может, ты и прав», — кивнул Владимир Семенович. «Время все расставило по своим местам. А ты... ты очень похож на Игоря, так что я сразу понял, кто ты при нашей первой встрече. Возможно, я был тогда излишне резок с тобой, но я будто знал еще тогда, что ты обязательно втянешь мою дочь в неприятности, будто предчувствовал что-то плохое. И, как видишь, мои предчувствия меня не обманули. Вы с отцом одного поля ягоды. В этом я нисколько не сомневаюсь. Игорь тоже сначала делал, а уж потом задумывался о последствиях своих поступков. «Наверное, вы правы», — согласился Денис. «Чем больше я узнаю о своем отце, тем сильнее в этом убеждаюсь. Я не знаю, как вышло, что твои родители погибли. Но уверен, что либо твой отец был всему виной, либо то, что он совершил. Я сожалею об их смерти. Все же когда-то мы были настоящими друзьями. Но сделанного уже и правда не вернуть. Видишь, какая злая ирония судьбы, Денис? Теперь, когда врачи бессильны, только ты можешь помочь моей Диане. И я прошу тебя, умоляю, верни мне дочь». Голос Толоконникова дрогнул. Денису показалось, что Владимир Семенович сейчас расплачется. «Она — единственная, ради кого я живу. И если ты это сделаешь, если у тебя все получится, я готов смириться с твоим присутствием в ее жизни. Я стараюсь», — неуверенно пообещал ему Денис. «И спасибо вам за откровенность». Толоконников лишь тяжело вздохнул. Денис никогда еще не видел его в таком подавленном состоянии и просто не знал, что еще сказать. Попрощавшись, он торопливо зашагал к лифту, кивнув на прощание медсестре Полине. Владимир Семенович тоже больше ничего не сказал. Он стоял у большого окна в конце больничного коридора, сильно ссутулившись, прислонившись плечом к косяку, и молча смотрел на солнце, медленно поднимавшееся над заснеженными вершинами далеких гор.